Да, в этой далекой стране Герман был для Едвиги мужем, братом, отцом и богом. Она полюбила его еще тогда, когда была служанкой в доме его отца. Живя с ним в чужих странах, она убедилась, что была права в отношении его ума. Он знал свой путь в мире. Он ездил на поездах и в автобусах, он читал книги и газеты, он зарабатывал деньги. Если ей требовалось что-нибудь для дома, то стоило только сказать ему, и он приносил эту вещь сам или ее доставлял посыльный. Едвига подписывала свое имя тремя маленькими кружочками, как научил ее Герман. Однажды, 17 мая, в день ее ангела, Герман принес ей двух длиннохвостых попугаев, как они назывались здесь, желтый был самцом, а голубой — самкой. Едвига назвала их Войтус и Марианна в честь ее любимых отца и сестры. Едвига никогда не была близка с матерью. После того, как отец умер, мать привела в дом второго мужа, который бил приемных детей. Из-за него Едвига вынуждена была покинуть семью и работать служанкой у евреев. Если бы только Герман оставался с нею почаще или хотя бы всегда ночевал дома, Едвига вполне уверовала бы в добрую судьбу. Но он разъезжал, продавая книги для того, чтобы было на что жить. Когда он отсутствовал, Едвига запирала дверь на цепочку от воров, а также от соседей. Старухи, которые жили в соседних квартирах, разговаривали с ней на смеси русского, английского и идиш. Они лезли в ее жизнь, расспрашивали, откуда она и что делает ее муж. Герман предупредил Едвигу, чтобы она рассказывала им как можно меньше. Он научил ее говорить по-английски: «Простите, у меня нет времени». Второе. Герман брился, пока ванна наполнялась водой. Борода у него росла быстро, за ночь лицо становилось колючим, как терка. Он стоял перед зеркалом из медицинского кабинета. Мужчина некрепкого сложения, несколько выше среднего роста, узкая грудь была покрыта пучками волос. Он ел столько, сколько хотелось, но оставался худым. Можно было разглядеть ребра и две глубокие впадины между шеей и плечами. Адамово яблоко двигалось как бы по собственной воле, весь его облик выдавал слабость. Стоя перед зеркалом, он вновь погрузился в фантазии. Нацисты снова приходят к власти и оккупируют Нью-Йорк. Герман прячется в этой ванной комнате. Едвиге придется заделать дверь и закрасить ее так же, как и остальную стенку. Где я буду сидеть? Здесь, на крышке стульчика. Я мог бы спать в ванне. Нет, слишком коротко. Герман изучал кафельный пол, пытаясь решить, достаточно ли велика комната, чтобы в ней спрятаться. Но даже если бы он попытался лечь по диагонали, ему пришлось бы согнуть колени. Ладно, по крайней мере, здесь будет свет и воздух. В ванной комнате было окно, выходящее в маленький дворик. Герман принялся рассчитывать, сколько пищи стало бы приносить ему Едвига. Две или три картофелины, ломтик хлеба, кусочек сыра, столовую ложку растительного масла, время от времени витаминную таблетку. Это стоило бы не более чем $1 в неделю, в крайнем случае полтора. Герман мог бы держать здесь несколько книг и пищевую бумагу. По сравнению с сеновалом в Липске, это было бы роскошно. Он мог бы купить револьвер. а может быть даже пулемет. И если бы нацисты обнаружили тайник и пришли арестовывать его, он встретил бы их градом пуль, оставив одну для себя. Ванна переполнилась, комната была полна пара. Герман быстро закрыл краны. Эти дневные сны наяву превращались в наваждение. Когда он лег в ванну, дверь открыла Едвига. «Здесь есть мыло». «Я уже взял». Тут оставался кусочек. «Прекрасное мыло, пахучее. 3 куска за дайм». Монета в 10 центов. Едвига нашла мыло и дала ему. Ее руки были все еще грубыми, как у крестьянки. В Липске ей приходилось выполнять мужскую работу. Она сеяла, косила, жала, молотила, сажала картофель, даже пилила и обтесывала бревна. Соседки в Бруклине давали ей всяческие косметические средства, чтобы смягчить руки, но они оставались заскорузлыми, как у рабочих. Икры ее ног были мускулистыми, твердыми, будто камень. Остальные же части тела были женственными и мягкими. Груди были полными и белыми, бедра округлыми. Она выглядела моложе своих 33 лет. С рассвета и до того часа, когда она ложилась спать, Едвига ни минуты не сидела без дела. Она всегда находила какую-нибудь работу. Квартира была не так далеко от океана, но пыль все же проникала через открытые окна, и весь день Едвига мыла, чистила, драила и натирала. Герман вспоминал, как его мать восхищалась трудолюбием девушки. «Давай я тебя намылю», — сказала Едвига. Но Герману казалось, будто он здесь по-прежнему один. Он продолжал воображать в деталях, как стал бы прятаться от нацистов в Бруклине. Например, окно следовало бы замаскировать, чтобы немцы не могли его заметить. Но как? Едвига принялась намыливать его спину, руки, поясницу. Герман не поддержал ее горячее желание иметь детей и потому занял в ее душе место ребенка. Она ласкала его, играла с ним. Всякий раз, когда он уходил из дома, она боялась, что он не вернется, потеряет дорогу к ней в суматохе на просторах Америки. Каждое его возвращение домой казалось ей чудом. Едвига знала, что сегодня он поедет в Филадельфию, где останется на ночь, но, по крайней мере, он позавтракает с ней. Из кухни доносился запах кофе и поджаренного хлеба. Едвига обдумывала, как испечь булочки с маком, такие, как в Живкове. Она готовила все его любимые блюда – яблоки, запеченные в тесте, клетки из мацы с борщом, пшенную кашу с молоком, овсянку с мясной подливкой. У нее всегда были для него свежевыглаженная рубашка, белье и носки. Ей хотелось сделать для Германа как можно больше, но ему так мало было нужно. Он гораздо чаще бывал в отъезде, чем дома. Ей хотелось поговорить с ним. «Во сколько уходит поезд?» — спросила она. «Что?» «В 2 часа. Вчера ты говорил, что в 3 часа. В 2 с минутами. Где этот город?» «Какой?» «Филадельфия. А, в Америке. Где еще ему быть?» «Это далеко?» «В Липске это было бы далеко, а здесь несколько часов на поезде». «Откуда ты знаешь, что кто-то хочет купить книги?» Герман задумался. «Я не знаю. Я стараюсь найти покупателей». «Почему ты не можешь продавать книги здесь? Здесь так много людей?» «Ты имеешь в виду Кони Айленд? Сюда они приходят есть попкорн, а не читать книги». «Какие книги?» «О, разные. Как строить мосты, как похудеть, как попасть в правительство. И еще сборники песен, рассказов, жизнь Гитлера». Лицо Едвиги стало серьезным. «Они пишут книги о такой свинье?» Они пишут книги обо всех видах свинства. Ну и ну. И Едвига пошла на кухню. Через некоторое время Герман последовал за ней. Едвига открыла дверцу птичьей клетки, и попугаи летали по комнате. Желтый попугай Войтус сел на плечо Германа. Он любил клевать Германа в мочку уха и хватать крошки с его губ или с кончика носа. Едвиге нравилось видеть, насколько моложе, свежее и счастливее выглядел Герман после того, как принимал ванну и брился. Она поставила на стол теплые булочки, черный хлеб, омлет, кофе со сливками. Она старалась хорошо кормить его, но Герман ел мало. Он взял кусочек булочки и положил его обратно. И только попробовал омлет. Определенно, желудок Германа сжался за время войны, но Едвига вспоминала, что он и прежде ел немного. Мать ругала его за это всякий раз, когда он приезжал домой из Варшавы. Он ест без удовольствия, и хотя еще далеко до 2 часов, поглядывает на часы. Он сидит на краешке стула, так, словно готов вскочить в любой момент. Казалось, глаза его устремлены куда-то за стену. Неожиданно Герман поднял голову и сказал: «Сегодня мне придется ужинать в Филадельфии». «С кем ты будешь ужинать? Один?» «Один». Он перешел на идиш. «Вот о чем ты думаешь. Я буду ужинать с царицей Савской. Я такой же продавец книг, как ты, жена папы римского. Этот обманщик Рабби, на которого я работаю. Хотя если бы не он, мы бы голодали. И та женщина в Бронксе тоже сфинкс. Просто чудо, что я до сих пор не сошел с ума от вас троих. Пиф-паф.